напевал себе под нос. Позвольте. Я спою сейчас. Стойте. В горле свербит. Гауптвахтов, щелкнув 3 раза пальцами, закрыл глаза и запел фистулой. У меня тенор. Дома я больше все дишкантом. Позвольте. В зубах кто-то застряло. Семечко. Я простудился, должно быть. Пиво холодного выпил в бирогалке. Тру-ру-ру-ру. Все, это вверх, а потом, знаете ли, вниз. Вниз так заходит бочком, а потом берется верхняя нота такая рассыпчатая. Понимаете? А тут в это время басы берут. Понимаете? Не понимаю. Кот посмотрел с удивлением на Гауптвахтова, засмеялся, должно быть, и лениво соскочил со стойки. Не понимаете? А, жаль. Впрочем, я не так пою. Забыл совсем. Какая досада. Вы сыграете на рояль. Вы играете? Нет, не играю. Играл когда-то на скрипке. На одной струне, да, и то так. С дуру. Меня не учили. Брат мой Назар играет, да. Того учили, да. Француз Рокат, может, знаете? Венедикт Францич учил. Такой потешный французишка. Мы его Буонапартом дразнили. Я сердился. Я, говорит, не Буонапарт. Я Республик Франция. И рожа у него, по правде сказать, была республиканская. Да, совсем собачья рожа была. Меня покойный мой родитель ничему не учил. Деда, говаривал, твоего Иваном звали, и ты Иван. А потому должен быть подобен деду своему во всех своих поступках. На военную прохвост, пороху. Вот. Нежности, брат, брат, нежности тебе не дозволяю. Дед в некотором роде кониной питался, и ты он и питайся. Седло под голову себе клади вместо подушки. Будет мне теперь дом. Заедят. Без нот и приезжать не велено. Прощайтесь в таком случае. Извините за беспокойство. А сколько это рояля стоит? 800 рублей. Фу-фу-фу-фу-фу, батюшки! Это называется купи себе роялю и без штанов ходи. Хо-хо-хо-хо-хо! 800 рублей! Губа не дура! Нет, прощайтесь! Шпрехензи, гебензи! Да. Обедал я, знаете ли, однажды у одного немца, да. После обеда спрашиваю я у одного господина, тоже немчуры, как сказать по-немецки, покорнейше вас благодарю за хлеб, за соль. А он мне и говорит, их либе дих фон Ганцен Герцен. А это что значит? Я люблю тебя, перевел немец, стоявший за стойкой, от всей сердца. Ну вот! Я подошел к хозяйской дочке, да так прямо и сказал. С ней конфуз. Чуть до истерики дело не дошло. О, комиссия. Нет. Прощайся. Да. За дурной головой и ногам больно. Так и мне. С дурацкой памятью беда. 20 сходишь.